«Форест гений!» — рявкнул я. К моему удивлению, Комптон кивнул. «Вероятно, вы правы». Он уже раздавал, не пропустив и меня. Руки уверенно тасовали картонные прямоугольники. Один из его приятелей уронил голову на руки и похрапывал. Второй встал и, шатаясь, поплёлся вон из комнаты. А третий, пухлый, женоподобный тип, направился к буфету. «Меня хватит, сэр», — пробормотал он на ходу. «Вы обчистили меня до нитки». Лорд Комптон стасовал колоду. С улыбкой посмотрел на них, затем на меня. «Сыграем, Зак. Вам терять нечего». Кокетливая мушка на гладком красивом лице его светлости, прямо под глазом, раздражала и притягивала меня. Я праздно подумал, во сколько обойдётся такое расточительство. Затем стянул перчатки и взял карты. На удивление хороший расклад. Комптон изучал моё лицо. «Приступим. Сегодня мне не слишком везёт. Впрочем...» Он наклонился над столом и швырнул в центр несколько монет. Дверь за его упитанным приятелем захлопнулась. Блондинка, хохоча, удалилась вместе с ним. В тишине слышался лишь храп пьяного игрока до шипения свечей. Я мог уйти, а мог принять вызов. В круге моей жизни возникла трещина, и я ещё мог ускользнуть. Я поднял глаза на Комптона, и его ухмылка решила дело. Рука сама потянулась к кошельку. Прошёл час. Без сюртука, с всклокоченными волосами, я с отчаянием взирал на четвёрку валета в руке, пытаясь сосредоточиться на кучке монет и банкнот передо мной. Сколько я должен? Сколько проиграл? Карты плыли перед глазами. Рубашка прилипла к спине. Я сделал очередной глоток. Сладкий кларет горячил кровь, заставлял забыть страхи. Комптон равнодушно рассматривал потолок, закинув ногу на подлоконник кресла. «Ради бога, решайте скорее. Пасуйте». 4 валета. Отличный расклад. Лучший за сегодняшний вечер. Но если я выпишу ему ещё вексель, то буду должен... «Сколько я вам должен?» — хрипло пробормотал я. Комптон пожал плечами. 50. Или вроде того. 50 гиней. У меня никогда не было таких денег. И всё же, я ещё мог вернуть всё, с лихвой. И никогда более не поддамся на эту авантюру. Я ненавидел себя. Ненавидел всеми фибрами души. И презирал Комптона, его ухмылку, его модный наряд. Я взял перо. 100 гиней. «Ваш хозяин за вас поручится?» «Разумеется», — солгал я. «И мы оба знали, что я лгу. Я никогда не стану просить у Фореста в долг. Я не переживу его гнева и его жалости». Комптон откинулся так далеко назад, что роскошное кресло под ним зашаталось. «Хорошо. Открываемся. Надеюсь, Зак, у вас есть чем похвастать». Моя голова гудела, а во рту словно скрипел мел. Я аккуратно выложил на стол 4 валетов и с торжеством уставился на маленькую гордую шеренгу. «Сомневаюсь, что у вас есть чем крыть, милорд». Комптон не сводил с меня глаз. «А если есть?» «Он блефовал. Иначе и быть не могло». По спине пробежала холодная дрожь. «Тогда я погиб». Его светлость кивнул и осторожно открыл первую карту. «Король червей». «Мне всегда везло в карты, Зак. Я много практиковался». Он выложил трефового короля. «В Оксфорде я ничем другим не занимался. Этот курс я закончил с отличием». «Король бубен». Я замер. Комптон смотрел на меня через стол. Свечи угасали. Капли шипящего воска брызгали на кучу банкнот в центре стола. «Перевернуть последнюю, Зак. Погубить вас окончательно и бесповоротно». Он помедлил. «Или пощадить. Откуда мне знать, что там?» Теперь его кресло стояло ровно. Мы не сводили друг с друга глаз. Одни в круге света, за которым весь мир погрузился во тьму. Гордость сжигала меня изнутри. Проиграть было погибелью, но принять его жалость означало потерять себя. «Я вам не верю», — произнес я. Комптон молчал. Я видел, что разозлил его. Этого я и добивался. Его светлость пожал плечами, перевернул четвертую карту, и я ощутил, как на плечи внезапно навалилась усталость, словно мир сузился до плоского короля пик, сжимавшего свой негнущийся меч. «Вот, видите, Зак?» Комптон снова откинулся на спинку кресла. «К чему привело ваше бахвальство?» «Я готов был убить его, проткнуть шпагой и выбежать вон. Но меня видели слишком многие. Верный способ расстаться с жизнью». «Мир полон несправедливости», — заметил его светлость, лениво сгребая монеты. «Разумеется, ваше скудное жалование мне ни к чему. Ровно как и та сотня гиней, которую вы мне задолжали». Я был разорен. Схватив со стола бокал вина, я одним глотком осушил его. Вино зажгло кровь, лицо запылало. «Мне нечем платить», — бросил я, стараясь держаться развязно. Запустив пальцы в жилетный карман, я выудил оттуда что-то круглое и швырнул на стол. «Вот ваш выигрыш, сэр». Это был желудь, который я подобрал в Сент-Андрю. Он покатился по столу и замер. Комптон не рассмеялся, а наклонился и пристально смотрелся мне в лицо. Я с трудом выдержал его тяжелый взгляд. «Кто знает, возможно, я приму его в уплату вашего долга», — протянул он. «Что?» «Дуб — дерево друидов. Ваш хозяин изобразил его на своем гербе». «Форест?» «Он самый». «В уплату долга, Зак, вы отдадите мне Фореста, а я порву ваши расписки». Я застыл. «Не понимаю, что есть у него, чего не хватает вам?» Комптон улыбнулся. Его прическа, в отличие от моих спутанных кудрей, не утратила гладкости. «Его новое здание. Круг. Я заинтересован в этом строительстве». «Но вы же высмеяли его чертеж. Вы отказались вложить деньги». «Не на условиях Фореста. Не вместе с ним, Алином и жирным болваном Грея. Я сам в одиночку построю каменный круг и заставлю весь мир крутиться вокруг него. Круг Комптона. А потом, после того, как я превращу свой круг в средоточие моды и вкуса, я возьму за другие. Я выстрою здания по его подобию в Лондоне, Эдинбурге и Ньюкасле. Деньги будут течь ко мне рекой, Зак. Уж поверьте, я способен разглядеть великую идею, когда она у меня под носом». Я не верил собственным ушам. Голова кружилась. «Но как я смогу?» Я запнулся. «Сможешь, поверь мне. Круг Фореста никогда не будет построен. Камень поднимется в цене, растяпы строители довершат разрушение. Знать отвернется от твоего хозяина». Он отхлебнул вино из бокала. Слухи о его скандальных нравах уже распространились по городу. «Я знал, Форест приютит эту девицу. Он так предсказуем». «Что? Она работает на вас?» «Милашка Сильвия делает все, что я ей велю. Без денег ему придется туго. Несчастные случаи на площадке, ошибки в расчетах». Он поднял бокал. «А вот об этом позаботишься ты, Зак». Я встал. Вернее, попытался. Довольно жалкое зрелище. «Он мой учитель». «Полно! Ты же презираешь его, разве нет?» «Я не, я». «Презираешь, я вижу. А теперь у тебя есть возможность избавиться от него и обрести свободу. Когда твоими усилиями на стройке все пойдет из рук вон плохо, Форест пойдет в отчаяние, и ты предложишь ему продать чертеж мне. А когда дело будет сделано, ты станешь моим архитектором. Двое молодых честолюбцев, мы прославим наши имена в веках». Он усмехнулся. «А твой отец снова разбогатеет». Комната вращалась вокруг меня. Я не находил слов. Затем схватил сюртук и шпагу. «Запомни, ты не сказал нет», — лениво протянул Комптон. На миг я замер на пороге. Толкнул дверь, споткнулся и выскочил в духоту и гвалт. Не помню, как я добрался до дома, как забрался по лестнице. Проснулся я на собственной кровати, в рубашке и панталонах. Голова раскалывалась, шея не ворочалась. Меня мутило, словно дворняжку, ночевавшую в куче отбросов. Солнце било прямо в лицо. Вероятно, во сне я стонал.